строчка сочинится, от вас не скроет ваша ученица. А чтоб от чтения был хоть малый прок, любовь мою читайте между строк. Когда же вам наскучит это чтение, мое включите жалобное пение. Остановитесь, отложив блокнот, любовь мою услышьте между нот. Но вас гнетет и призывает проза, и вот цветет и оживает роза, та, что увяла в прошлые века, стоит пока. Когда усталость мне глаза натрудит, а может, старость мне уста остудит, и побелеет черный завиток, и из зерна проклюнется росток, пускай судьба таинственный биограф оставит мне единственный автограф, пускай блуждает в предрассветной мгле любовь моя, тень ваша на земле.